Слышен говор над деревней, про соседей, про покос. Купола церквушки древней, в скирды собранный овес. Маша с улыбкой обернулась с переднего сиденья. Удивительно в тему, если забыть на секунду, где мы находимся. Неизданный Пушкин или сами написали? Ну вот еще, такую лабудень мы не сочиняем, обиделся Карташ за себя и за Александра Сергеевича. Это Серега Нигматулин ко дню ракетных войск и артиллерии накропал. А что тут такого? Для здешнего интеллектуального уровня сии вирши будут посильнее, чем Фауст Гёте. Ко дню ракетных войск? И такая лирика? Да. Вы, Марь Санна, просто финала не знаете, а финал там... А финал там... Вот какой. Вдалеке закат пылает, слышится собачий лай, кто-то с песней вечеряет, красота, раздолье, рай. Хорошо глядеть сапушки, вороша ногой траву, прислонившись к дулу пушки, наведенной на церкву. Да уж, фыркнула Маша, жизнеутверждающе, ничего не скажешь. Пушкин на дне артиллерии отдыхает. А ваш Серега, оказывается, парень с юморком. Он за эту нетленку случайно на губу не залетел? Не-а, весело ответил Алексей. Наоборот, заму по воспитработе очень понравилось. А Топтунову нейтрально спросила дочурка. Хозяин их и не видел, успокоил ее Карташ. Это в стенгазете в клубе висело. О, у вас еще и клуб есть. А что, люди мои или твари дрожащие? И клуб есть, и оркестр свой. Олежка Антонов такие фишки на саксофоне выдает. Эллингтон застрелился бы от зависти. Эллингтон на клавишных играл. Мягко поправила Маша. А у нас в клубе и рояльчик есть. «Ничтоже сумняшися», — сказал Карташ. «Взглянуть не желаете?» «А меня пустят?» «Да о чем вы говорите, сударыня? Клуб-то за территорией зоны?» «Гриня, давай их клубу». Все тот же шоферюга Гриневский по кличке таксист, что вез их от вокзала, молча кивнул. Молчал он от самой Авдотькиной пади, думая о чем-то своем, уркаганском. Чем, собственно, Карташа вполне устраивал. Придаток мотора разговаривать не должен. Взрыкивая на колдобинах, УАЗик выбрался на ровный участок перед КПП, свернул и остановился у двухэтажного хозблока, возведенного, по слухам, еще при кукурузнике. Так или нет, Карташ не знал, но верил охотно. Уж очень он напоминал те продовольственные стекляшки серого силикатного кирпича, что были понатыканы практически во всех городах и весях бывшего Союза между жилыми домами. В этом, правда, застекление первого этажа отсутствовало, а над парадным входом гордо олел транспарант «Клуб». Для тех, кто, по-видимому, был по какой-то причине не в курсе. Остановились. Карташ выбрался из УАЗика первым, открыл дверцу, галантно подал руку. Маша ступила на зоновскую землю, как будто выходила из кареты возле собственного особняка, где на раут уже собрался весь цвет местной аристократии. И плевать с высокой колокольни на то, что одета она была уж никак не для раута, а вовсе даже по-походному. Свитер под горло, зеленая ветровка, джинсы и короткие сапоги. Первый день отпуска Алексей решил посвятить ознакомительной экскурсии по окрестностям. Так что с утра они петляли на УАЗике по таежным стежкам, останавливаясь разве для того, чтобы размять ноги, перекусить предусмотрительно захваченными Карташом бутербродами с кофе из термоса и насладиться видами. Красный ручей, Авдотькина пать, Соколиный распадок. Какие там к лешему Болонья и Севилья? Красотища вокруг была неимоверная. Даром, что рядом зона. И даже у Алексея, уж на что, прагматика и до мозга костей реалиста, порой что-то такое шевелилось в сердце, когда он демонстрировал дочурке бескрайнее море тайги с вершины какой-нибудь безымянной сопки.